Записка короткая, очень хорошая. Она любила и любит вас, но зашла в тупик и другого выхода не нашла. Мурзили оставила отдельную записку. После войны мы туда съездим. Мурзил сделал так, что это место не забудется и не сравняется. Произошло это очень скоро, после того, как ее литературный авторитет стал восстанавливаться, и она уже прочно входила в жизнь. Война этому помешала. Мама не сумела преодолеть общее и личное ощущение тревоги и опасности. Привела в исполнение свою давнюю угрозу. И 8 августа снова. Я еще раз прошу прощения за мою ложь. Единственное, что я нахожу в свое оправдание, это неведение о действительном состоянии твоего здоровья. Я смертельно боялся еще больше подорвать твои силы. И в следующей открытке от того же 8 августа. Когда ты получишь эту открытку, как раз будет ужасный день, 27 августа. О Сереже я сведений не имею. Случайно как-то встретился с человеком, который в течение получаса в 1940 году проживал с ним в одном номере гостиницы. Примечание: в камере. Сережа был здоров, нерешителен и на кого-то очень сердился. «Не можешь ли ты сама официально навести справки?» Примечание. Запрашивать об осужденном или арестованном могли только ближайшие родственники. «Целую тебя и очень люблю, твой муж». И Аля, судя по ее письмам, запрашивает. И запрашивает не один раз, но никакого ответа не получает. Алю продолжает тревожить судьба архива матери. И Муля отвечает ей 6 октября 1942 года. Что касается архива, то я прошу тебя в ближайшем письме ко мне сделать приписку или написать отдельную записку на имя Бориса Александровича Садовского. Объяснить ему, что ты дочь Марины и чтобы архив через меня передали бы Лиле. Этот Садовский и его супруга поместили у себя вещи Марины перед и после отъезда Марины из Москвы. Вещи ухнули. Так распорядилась Марина. Архив придерживают. Если получат письмо от члена семьи, отдадут. Надо также написать Лиле. Она, бедная, много работает, но должна чуть энергичнее действовать, чтобы усилить материальную помощь Муру. Она никак не понимает, что Сережины вещи впоследствии восстановить возможно, а сейчас надо их продать и усилить помощь Муру. И в марте 1943 года в письме без точной даты. «Наконец-то получил твое письмо от 11-14 февраля. Завтра утром мы с Нинкой идем выручать архив Марины. Я так счастлив, когда ты хоть немного шутишь в своих письмах». 11 марта. «Сегодня я, наконец, вырвал мамин архив из лап двух безумцев. Сундук огромный, кажется, все в сохранности. Книги, рукописи, письма. Пришлось все выложить, а потом вновь уложить. Это в утлом Лилином помещении. Я хочу еще раз всмотреться в твои детские фотографии. Какая ты чудесная!» В этом письме многое вымарано цензурой, впрочем, как и почти в каждом письме. Кончина матери, предчувствие гибели отца Алю доконали. Она впадает в депрессию, перестает верить, что когда-нибудь она выйдет за забор, что останутся еще силы начать жить сначала. И Муля всячески старается ее поддержать. Еще в декабре 1942 он писал ей: «Аленька, жизнь моя, только что после длительного перерыва пришло твое письмо от 8 ноября, первое письмо после праздников. Родная моя, что же делать? Надо и дальше проявлять выдержку и терпение. Данное время не благоприятствует, чтобы хлопотать. Но скоро дела пойдут сильно в гору, война подходит к концу. Но сейчас я ничего сделать не могу. Не могу добиться ликвидации нашей разлуки». В письмах часто упоминается: «По адвокатской линии идет сложная, титаническая борьба. В данный момент более краткого пути из лабиринта нет. Юрист действует очень энергично. Он не хочет меня обнадеживать, но я надеюсь».